Когда он шел, когда он пришел к братьям, он думал, что он еще в гнезде. Он думал, что все нормально. Он думал, что все будет так продолжаться. Но он уже был выброшен из гнезда. И сам отец это сделал, хотя не знал, что он делает. Наверное, когда он узнал, что Иосифа нету, его обманули, сказали зверь его, наверное, думал, зачем я это сделал? Зачем я его послал? Это уж я это сделал. Зачем я так сделал? Но он был здесь совсем не виноват. А Бог здесь управлял всем. И управлял также и Яковом. Хотя Яков не понимал на самом деле, что он делает. Он просто по-человечески делал. Но его человечество содержало глубокий Божий смысл, за что благодарение Богу. Мы тоже иногда не знаем по-человечески, для чего мы это делаем, для чего мы это сказали, для чего мы это совершили. Мы не можем часто понять этого самого. Но Бог делает свою работу, за что благодарение Богу. И пришло время, Рувим хотел его, значит, освободить. Рувим пробрал закона, но он не мог этого сделать. Закон был ослаблен плоть, он был бессилен. Помните, он тоже врал. Он говорил, давайте его не убьем, мы его продадим, давайте лучше, что-нибудь другое сделаем. А сам думал, как его вернуть отцу. Но когда уже его попал в ру, когда уже братья его продали, он опоздал. Ай, что это случилось, что я отцу скажу? Уже единственный, кто был в этом деле не замешан совершенно, это был Рувим. Разве только его беда была то, что он не сказал, что было на самом деле? Он это скрыл. Но уже в крови Иосифа он не был замешан. Он совершенно здесь был не запятан в этом вопросе. Но я беру эту судьбу дальше. Вы знаете, что попадает Иосиф в Египет Потифару. И в конце концов оказывается в тюрьме. И за что? Вот здесь особенный вопрос. Зэки очень любят насильников. Если кто-то попадает за изнасилование, и за что, за что-то, за это самый последний человек в тюрьме. Я не знаю, как было в то время в Египте. Наверное, эти законы тянутся. Но Иосиф попадает туда, как человек, который покушался на жену. Вы представляете, что это такое? Даже среди преступников, это всеми презираемые люди. Они из них ничто делают, из таких людей в тюрьмах. Иосиф как раз за это попадает в тюрьму. За что? А вы знаете, для чего? Чтобы утвердилась вера его. Чтобы его эта вера святейшая на его уровне, чтобы она никогда не поколебалась. Он проходит это суровое испытание. И до последнего момента, правда, даже в тюрьме Бог был с ним. Несмотря на то, что он был в тюрьме. Но Бог ему даровал расположение этого начальника тюрьмы. Он ему отдал ключи, отдал все. Он был начальником там. Но зэк, стены вокруг, тюремная одежда. И до последнего мгновения Иосиф заключенный в тюрьме. И только за несколько часов до этого нечто что-то поменялось, очень быстро поменялось. Наверное, несколько часов прошло. Я эту историю не рассказываю. И несколько часов назад, может, 5-6, еще в тюрьме, в тюремной одежде, а где-то через 5-6 часов уже первый человек в Египте едет на золотой колеснице, и перед ним говорят, преклоняйтесь, преклоняйтесь, преклоняйтесь. Бог испытал эту веру. Но для этого выбросил из гнезда. Друзья мои дорогие, братья мои и сестры, я возвращаюсь к Якову. Яков, когда узнал, что Господь в этом месте присутствует, он возил елей на этот камень. Не Бог возил елей, Яков возил елей. Вы знаете, что это такое значит? Елей – прообраз Духа Святого. Господи, прости меня, что я роптала за то, что было выброшено из гнезда. А вот это был камень преткновения. И я сегодня знаю, это Дух Святой меня так вел. Я сегодня возливаю елей на этот камень и благодарю Бога за все, что Бог так сделал. Говорит, и из этого камня я сделаю дом Божий будет, Вефиль будет. Если ты, Господи, сохранишь меня, говорят, Яков торговался. Но я не знаю. Может быть, когда говорил, десятину дам тебе, может, торговался. А когда он просил, если ты меня сохранишь, если дашь одежду, если накормишь меня, ну как без этого прожить можно? Тут вообще не проживешь. Это естественная просьба, это нормальное явление. Так что я не считаю, что он торговался с Богом, хотя он торговаться умел. Это все на своем месте есть. Это был еврей, как сегодня братья пели, еврейские глаза. Ну, кстати, добавлю, евреи – это пришлец с той стороны. И когда сегодня люди пытаются доказать, одни говорят, что Иисус был китаец, другие говорят, что он был, так сказать, татарин, и поднимают там вопросы какие-то, но он не мог быть татарином, потому что он говорил, я не ваш, я оттуда пришел, а евреи – это с той стороны. Он, на русский язык переводится слово «еврей», это пришелец, и дословно «с той стороны». Поэтому он не мог быть другим. Евреи – это с той стороны был, за что благодарение Богу, Господь наш Иисус Христос. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня, когда будем молиться, на некоторые наши проблемы и труд, некоторые камни преткновения, мы вложили еле и сказали, Господь, благодарим Тебя за эти камни. Это Ты что-то делал. Может, я что не понимаю? Может, у меня была не святейшая вера? Может быть, еще что-то не было? Может, еще что-то было? Господь, это Твоя работа, за что благодарение Тебе. И Ты научил меня летать. Ты научил меня, переносить трудности, которые я никогда не знал. Ты научил меня любить тех, которые меня не любят. Я не один раз говорю, великое счастье, что мы сегодня живем в несовершенных церквах. Да. Великое счастье, что мы сегодня живем в несовершенных церквах. Там нас отшлифуют до блеска. Там нас научат не обижаться. Там нас научат, покажут нам, кто мы есть. Там достанут. Говорят, она меня достала. А достала потому, что было что доставать. Если нечего доставать, нельзя достать то, чего нету. Достается только то, что есть, что спрятано. А мы, христиане, великие специалисты, достать. Правда, я не знаю, если я буду доставать, войду ли я в вечность, но я сегодня нужен Богу, чтобы достать кого-то. Вот они не умеют, а я достану. Но я с добрым намерением, я не хочу кого-то выводить из себя. Но брат иногда говорит, на проповеди выковыряют все, что есть внутри. Достану. Некоторые не любят этого. Я думаю, что это я специально что-то. Нет, я не специально. Я просто достаю. И если я вас достал, то тогда начинайте каяться. Господи, прости, что брат Николай достал что-то. Все-таки достал. Достал. Поэтому я немножко спускаюсь ниже. Что я имею в виду? Выброшены из гнезда, разорваны связи эти. Я, когда сегодня наблюдаю за жизнью, я очень часто вижу, что когда Бог пытается кого-то выбросить из гнезда, мы начинаем очень сильно противиться. Особенно, когда это касается нас как родства. Сколько я знаю семей, которые разрушила мама. Она очень боялась, чтобы дочка не вышла замуж, что она останется одна. И она все делала, чтобы она не вышла. Она не хотела ее выбросить из гнезда. Вы меня понимаете, что я говорю? Не буду называть имени, не помню. Я даже эту сестру в лицо не помню. Но ей это было 28 лет, а мама за ней ездила на все молодежные конференции, оберегала так. Ну что это? Ей надо выйти на свободу. Дайте детям свободу определенную. Я не говорю в отрицательном смысле слова. Детям нельзя дать той свободы, которую они часто просят. Но есть уровень для свободы их, и им надо дать свободу. Вы меня понимаете? В некоторой мере они взрослые. Сколько я знаю семей, которые буквально находились на грани развода, когда уже давно люди живут своей семьей по 10 лет, а мамы еще командуют там. Они никак не могут отпустить на свободу, никак с гнезда не могут отпустить. Вы меня хорошо слышите? Мамы, тещи, свекрови, отпустите на свободу. Не для греха, нет, вы поймите правильно. Я не эту сторону имею в виду. Если увидите не то, что надо, вы должны подсказать, должны помочь. Но есть нечто то, где должны свободу дать. Если вы этого не сделаете, вы просто-напросто повредите очень сильно. Вы наделаете большой беды. Сколько сегодня, я знаю одну семью, она у нас в Барановиче живет. Очень такой хороший брат. Ну, эта семья, как семья, значит, женился этот брат, взял дочь, ну и мать, ну как мать. Она уже была свекровь для невестки. Она иногда приезжала туда, она раз приехала, два приехала. А после сказала, знаешь, что говорит мама? Если ты еще раз приедешь ко мне и будешь восстанавливать меня, против моей жены наговаривать, чтоб ты больше не ехала сюда. Вы поняли меня? Если хочешь, веди себя так, как... Ну, я сейчас услышу, что ты мне будешь... чуть не назвал имя, надо самое называть. Я тебе запрещаю ехать к нам. Она никак не может связи разорвать. Давно человек женат, наверное, 5 детей у него. А она все едет туда, и что? Восстанавливает одно против другого. Я понимаю, насколько это непросто отпустить из гнезда. Но вы знаете, что Бог часто выбрасывает из гнезда. Не просто отпускает, отпусти, выбрасывает, разрывает. Он желает это делать. И как часто дети в семью вмешиваются. Я знаю одну семью, которую сын разрушил. Прожили, наверное, где-то, вот никак не мог не вмешиваться, не мог разорвать связи. А получилось так, он работал врачом в одном месте. Я знаю конкретно, это правда, это неверующая семья была. Так что не ищите у себя, в Иваново, где-то в Яечковиче. Это совсем, это давно было. Это был неверующий человек. Но вот насколько важно вот эти связи, чтобы были разорваны. И когда там кто-то, отец заметил, что он где-то там, ну, немножко на чужих женщин поглядывает, он ему выговорил. Ага, говорит, ты так, я тебе устрою. И он что устроил? Он развел эту семью, где почти 50 лет были в браке. Вот эти старики развелись, разъехались по разным местам. Вот потому он не мог разорвать эти связи. Сказал тебе отец, какое твое дело вмешиваться, у тебя своя семья, чего ты лезешь туда? Это было мщение. И потом пришло время, значит, уже вроде бы надо соединиться. Я без тебя, потому что у меня дети есть. А потом дети, и одному не надо, и другому не надо, и ему не надо. Она уже тогда назад, Гриша, давай назад. А Гриша вообще нет, говорит, все теперь. Ну, если бы это был верующий человек, то, может быть, ну, они как-то... А там же неверующий человек был. Я уже не знаю, как они доживали. Но они не могли разорвать эти связи. Они еще гнезда держались, чтобы меня не поняли неправильно. Я не за то, чтобы забывали о семьях, не за то, чтобы не помогали другу. Я говорю о том отрицательном, что сегодня является теми вот связями, которые должны быть разорваны. Пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы сегодня поняли, однажды в жизни может случиться так, Бог нас выбросит из нашего гнезда. Как это будет? Где это будет? В какой сфере это будет? Это уже другой вопрос. Это то, что нам приятно. Это то, к чему мы привыкли. Это то, что нам ценно. Но если Бог увидит, что это ценное стало дороже Его, Он нас выбросит из этого гнезда. И нам, по счастью, надо будет сказать, возить на этот камень, еле сказать, Господь, а это была Твоя работа, за что слава Тебе и благодарение. Ведь когда ты придешь, ты будешь искать веру. Ты будешь сказать, живую веру, настоящую веру. Вы помните это место Писания? Говорит, Сын Человеческий ответит, но пришед, найдет ли что? Веру на земле. Я не раз говорю, только просто называю те церкви, где я проповедую. Ну что в Иванове веру искать? Если сегодня пришли в собрание, то что, без веры пришли, что ли? Ну есть же вера какая-то. Ну согласитесь со мной, не в чем этой вера, чтобы сегодня принести Богу нравиться. Да? Наверное, не в чем нравится. Говорю, ну да, да, это да, это есть. И ты просишь, дай. Но я не могу тебе дать. У тебя вера не совсем та, что надо. Я просто один, что пример приведу. Это у меня есть самая старшая сестра. Ей, значит, в этом месяце уже будет 80 лет. 80 лет. Она начала умирать с 18, болезнь сердца. Вот 24 года ей было, я помню, уже готовились хоронить ее. Потом она покаялась. И некто Бухарь с Елгавы молился за нее. Селея помазань, возложив руки. Но сказал, вот интересную вещь такую. Бог тебя исцеляет, но не полностью. Потому что если я тебя исцелю полностью, ты опять уйдешь в мир, откуда ты пришла. И поэтому я тебе исцеление не дам полностью. Это была вера, но она какая была? Наисвятейшая или не наисвятейшая? Она не была святейшая. И потом Бог не дал. Она сегодня иногда мне позвонит, говорит, ну уже плохо. Да я шучу с ней, говорю, слушай, ты уже 16 лет умираешь. И никак умереть не можешь. Будешь жить и что? Хотя я понимаю, 80 лет это уже предел. И она не обижается. Я не то, что допустим, я хитничаю. Ну, как брат с сестрой, понимая, как оно есть, мы просто немножко так, ну, с юмором, шутку с друг другом разговариваем. Но это так. Поэтому я сегодня хорошо понимаю. Вот читаю Священное Писание, что если даже в Священном Писании что-то написано, мы на него претендуем, но не получаем, то дело не в Боге, а в нашей вере. И скорее всего, она не святейшая. Это какой-то тормоз, чтобы где-то держать, чтобы не ушел вообще с пути спасения. Поэтому, когда мы сегодня будем молиться, а мы уже будем молиться, я думаю, будем все благодарить Господа. Давайте будем благодарить Господа за то, что Он не все нам дал, что мы просили. Будем благодарить Его за то, что однажды Он нас выбросил из нашего гнезда. Я сегодня говорил, как это тяжело. Я, может быть, не был выброшен из гнезда, но я иногда уезжаю. Ну, я сегодня сказал тоже немножко шуткой. Когда выезжаю в Иваново, день будущий яичков, то я не особо переживаю, что не вернусь. Скоро. А уже когда-нибудь за границу, как не хочется. Знаете что? Эти таможни, все это все. Ой-ой-ой-ой. И кто его знает, когда вернусь? Я знаю, что я вернусь. И то неприятно. Гнездо оставляю. А если оно выброшено, да и надежды нет, что вернусь. Вот как чувствовать себя человеку? И вот тут нужна вера. Сказал Господь Аврааму, Авраам, иди. Он собрался и пошел. А куда пошел? Вы помните, что Писание говорит? Пошел, не зная, куда идет. Не понимаю, как можно идти и не знать, куда? Ну, он пошел. Он пошел, не зная, куда идет. Он доверился. И как что? Он не попал туда, куда надо было? Попал. Он не знал, куда идет. Бог знал, куда ведет. Вот что было главное. Я не знаю, куда иду. Но Бог знает, куда Он ведет меня. Вот что сегодня самое главное. Вот, мы, дорогие мои братья и сестры, пусть наше сердце сегодня будет исполнено благодарности. Будем благодарить Господа за все. И давайте, когда будем вспоминать наши трудности прошлого, то не горечь изливать на камень, не обиды, а елей. И тогда этот дом будет домом Божьим. Еще до сегодняшнего дня изливается горечь, изливается обида, изливается недоразумение, изливается неприязнь. Это не то, что надо в нашей жизни. Ничего не бывает, чему Господь не повелел быть. Да, в одном случае прямая воля, в другом случае допущение Божие, но Бог всегда стоит за этими фразами. Если допущение, то Божие, если воля, то Божие. И по-другому быть не может с нами. Вот давайте мы склоним колени. За все поблагодарим Господа. И за трудности, за переживания. И пусть сердце наше будет домом Божиим, а камни прошлого пусть не будут для нас обидами, а благословением на дальнейшее время.